А зачем вообще нужны эти тесты? Понимаете, Серж, нейросети они ведь разные, не каждому разумному можно установить именно то, что он хочет. Нет, установить-то можно, вот только она не будет работать на полную мощность. Кому-то не хватит интеллекта, кому-то пропускной способности нейронов, кому-то уровня восприятия. Конечно, можно выставить параметры нейросети на усредненные показатели, но тогда какой смысл тратить десятки тысяч кредитов, если можно обойтись простой базовой сеткой? А дальше я прослушал целую лекцию о нейросетях, имплантах, империи и содружестве, о том, что дают современные технологии и что отбирают. Узнал о псионах, расах, населяющих галактику, о древних, их городах и станциях, о до сих пор летающих в пространстве их кораблях. Узнал об артефактах древних, об их поисках и изучении. В общем, узнал много чего интересного, а иногда смешного, или попросту глупого, ведь у меня в голове хранятся знания цивилизации, намного обогнавшей содружество в своем развитии. Я многое понял, а в частности, если я хочу жить спокойно, то светить свои магические, или псионические, как тут говорят, возможности мне не стоит, а в первую очередь мне нельзя светить свои знания, полученные от существ. Понял я и еще одно, тестирование мне надо проходить здесь и сейчас, пока со мной существа, пока они могут оказать мне небольшую помощь и повлиять на результаты тестов, что-то скрыв, а что-то и подправив. Баронесса, как штатный сотрудник СБ, имеет право выдавать документы, а как медик и псион проводить все необходимые тесты, и эти самые тесты станут в будущем непререкаемым заключением о моих возможностях и способностях. Так что, выбор у меня невелик, впрочем, как и у Лиры, ее дорога в новом для нее мире уже предопределена, быть ей медиком и сотрудником СБ. Псионов, да еще и такой силы, контора из поля своего зрения не выпускает. 21 глава. Серж, я больше не могу. Вы должны, просто обязаны мне помочь. Аслана, успокойтесь и объясните, в чем дело. Опять наши парни что-то натворили. Нет, Лира, она на меня давит. Это невыносимо. Да объясните вы толком, что произошло. Серж, из всей вашей группы, только вы и Лира все еще не установили нейросети. Почему вы не хотите это сделать, я не понимаю, а Лире сетку не хочу устанавливать уже я. А почему? Барон, вы не понимаете. Дар вашей девушки, он уникален. Никто и никогда не слышал о практических псионах, мы даже не подозревали, что с помощью псиэнергии можно влиять не только на ментальном уровне, но и на физическом. Она ведь реально диагностирует и лечит. А что она устроила перед последним прыжком? А что она устроила? Как, вы не знаете? Ну, я был несколько занят. Да знаю я, чем вы были заняты. Опять сидели в информационном центре. В общем, во время разгона Лира ворвалась в рубку и потребовала немедленно прекратить, заявив, что корабль болен. Яна, с некоторых пор, очень серьезно стала относиться к ее словам, но тут даже она впала в шок. В общем, разгон прекратили, а капитан стала допытываться у вашей подопечной, с чего это она взяла, что крейсер болен. Ну та и заявила ей, что корабль живой и заболел. Яна отправила с ней нашего инженера, так ваша девочка привела его в реакторный отсек и указала на один из реакторов, заявив, что это сердце больно. Тесты не выявили никаких отклонений, тогда инженер, заинтересовавшись, своей властью остановил реактор и разобрал его. И вы представляете, в системе охлаждения, в одном из трубопроводов с хладагентом, обнаружилась небольшая пробка. Вроде бы ничего страшного, но если выводить этот реактор на полную мощность, то нам бы очень сильно повезло, если бы он не взорвался. Вилк, это наш инженер, готов молиться на вашу девочку. Ну так в чем дело? Разве не вы говорили, что нейросети и импланты значительно повышают интеллектуальные и физические возможности разумного? Лира, девочка очень любопытная и любознательная, она видит, как учатся ее знакомые, как они осваивают незнакомые им раньше предметы, как ее подруга уже начинает лечить людей и ей, само собой, не терпится приобщиться ко всему этому. А вы, Аслана, только тягаете ее на эти свои тесты каждую неделю и кормите обещаниями. Серж, у меня есть прямой приказ, с самого верха, нейросеть девушки не устанавливать. Это еще почему и кто отдал такой приказ? Я сообщила Алире по инстанции. Она очень сильно заинтересовала мое начальство. Вы что, решили из девушки сделать подопытную? Нет, что вы. Я же говорю, что Лира уникум и еще, ее возможности постоянно растут. Вы говорили, что пираты определили ее уровень как S5, когда я проводила предварительное тестирование, приборы показали S4. Сейчас она вплотную приблизилась к S3, а это уже уровень спалатов и аграфов. Вашу Лиру ждут в столице. Скажу вам по секрету, в императорской канцелярии уже лежит именной указ о даровании Лире графского титула, специально для нее в столице уже строит целый институт, главой которого она будет. Ваша девочка уже сейчас элита империи. Ну и что, при чем тут нейросеть-то? Ну как вы не понимаете, у нее вторичная нейросеть. Установить ей ее, это как одеть рваный носок. И плюс ко всему, псионом устанавливает не совсем обычные нейросети. В империи таких нейросетей не производят, их специально выращивают. Эта разработка полностью и целиком принадлежит спалатам. Группа их ученых уже в столице и только и ждут Лиру. Она произвела фурор не только у нас, в империи, но и у аграфов, и у спалатов. Нам навстречу выдвинулась целая ударная эскадра нашего флота. Сейчас ваша Лира – величайшее достояние империи. Я ничуть не удивлюсь, если сразу после рандеву ее переведут на флагманский линкор, встречающий нас с эскадрой. Так мы поэтому не летим, а крадемся и экипаж в постоянной полной боевой готовности. Да, баронесса, я прекрасно понимаю, что уже ничего изменить нельзя, поэтому, скажите честно, что ждет Лиру? Честно. Она станет невыездная, ее постоянно будет сопровождать охрана, скорее всего, ей не дадут выйти замуж за того, кого она захочет, ее будут окружать постоянные интриги и заговоры. Это из плохого. Ну, а из хорошего, она ни в чем не будет знать ограничений, любые нейросети, импланты, базы знаний, любое оборудование, любые места для отдыха, абсолютно бесплатные процедуры омоложения, да много еще чего. Ну, не так страшно все это и звучит. А эту вашу нейросеть для псионов, ее достать сложно, невозможно. Даже у меня такой нет. Может быть, именно поэтому я и остановилась на длина 6, и на этом мое развитие прекратилось. Таких как я много, а Лира, она такая одна на всю галактику. Знаете, Серж, о чем я мечтаю? О чем же, Аслана? Как-то раз Лира проговорилась, что у нее был учитель. Так вот, я мечтаю встретить этого учителя, просто посмотреть на него. Это должно быть просто нереальное существо, я не верю, что он был человеком. Я знаю, о ком говорит девушка. Так вот, он был самым обычным человеком, поверьте мне. Но давайте вернемся к теме нашего разговора. Насчет Лиры я все понял и поговорю с ней, обещаю. Больше у вас с ней проблем не будет. Но, в свете всего сказанного, у меня возник вопрос, что надо сделать, чтобы приобрести нейросеть для псионов. Серж, у вас слишком низкий уровень, даже ниже, чем у меня. Ваши Е7, это даже ниже, чем в среднем по империи, да и коэффициент интеллекта, всего 162. Если честно, хотела бы я иметь ваше всего у меня с нейросетью и имплантом на интеллект 260. А какой индекс надо иметь, чтобы появилась возможность приобрести такую нейросеть? Не ниже S8. Это средний уровень у спалатов и чуть выше среднего у аграфов. Значит, за такой нейросетью лучше лететь к спалатам. Барон, только не говорите, что вы знаете еще одного разумного, с подходящими коэффициентами. Знаю и не одного, но, к сожалению, добраться до них практически невозможно. Для империи нет ничего невозможного. Поверьте мне на слово, есть. Аслана, а если скажем, Лира не захочет участвовать во всем этом, что будет. Она еще несовершеннолетняя, ей нет и 17, так что, скорее всего, ей назначат опекуна. Он, от ее имени, заключит контракт с империей, но уже на более жестких условиях, ей некуда будет деваться. Кнут и пряник. Ну, да, что-то вроде того. А если бы она была совершеннолетняя? Она свободная, разумная и решает все сама. Конечно, ее в любом случае не оставили бы без присмотра и никогда не оставили бы попыток привлечь на работу империи. Но нейросеть ей бы установили все равно, правда, ее стоимость оформили бы как кредит, а это такие суммы, что даже будь она бессмертной, ей его было бы не выплатить. А если рассчитаться услугами? Какие услуги может предложить вчерашний дикий межзвездной империи? Только себя, свой труд, свой интеллект и свои способности на благо все той же самой империи. Так стоит ли городить огород и сознательно себя ограничивать изначально, ставить в менее выгодное положение? Да, наверное, вы правы. Этот разговор с доктором у нас состоялся более чем через 3 месяца, после памятных событий с нашим похищением, освобождением и захватом корабля. За это время произошло много событий, какие-то вполне рутинные, а какие-то не очень. Первые несколько дней, выжившие члены экипажа, а их осталось в живых всего 9 человек, остальные оказались сотрудниками и учеными, с той самой, подвергнувшейся нападению, научной станции, приводили корабль в порядок, что-то восстанавливая, а что-то подключая к системам. Пираты хорошо постарались, заметая следы, большая часть оборудования связи была демонтирована, родные эскины крейсера сняты, а на их место установлены другие, не совсем подходящие по своим параметрам, но видать, что других у пиратов не нашлось. Специалистов и просто рабочих рук катастрофически не хватало, а от ученых оказалось совсем мало прока, очень уж у них странная специализация. На своей станции они изучали артефакты древних, пытались понять, что это и для чего нужно. Я только мельком успел глянуть на ту гору тысячелетнего мусора, что они, можно сказать, любовно перебирали, и ничего кроме улыбки она у меня не вызвала. Пожалуй, я сходу мог бы им сказать, что именно они так скрупулезно изучают, пусть и не в отношении всего, но процентов 50 я бы определил, а оставшись с остальным наедине, так и совсем бы разобрался. Потом мы с Лирой наблюдали, как доктор снимала с пиратов все их высокотехнологичные девайсы и устанавливала своим выжившим резервные комплекты, которые пираты не смогли, а может, просто не успели обнаружить. Да и куда им было торопиться, корабль находился под их полным контролем. Они и к нам в систему-то залетели только для того, чтобы отсидеться и спрятаться. Поиски и сбор будущих рабов был для них только небольшим приработком, невозможностью развлечься. Примерно через неделю, когда все мы прошли через тестирование, капитан решилась с нами поговорить. В этот раз она уже не была такой заносчивой, но некоторое пренебрежение все еще чувствовалось, вот только, выхода у нее другого не было. Отправляться в полет с менее чем третью экипажа она никак не могла, люди просто не вынесли бы нагрузки, ни физической, ни эмоциональной. Вот она и нашла выход, как она выразилась, временный контракт с флотом. Мысль ее была проста как лом, по минимуму обучить нас на необходимые специальности, лишь бы только заткнуть кадровые дыры. Но вышло все несколько по-иному. Мужики уже распробовали, хоть и по мизеру, все прелести высокоразвитой цивилизации, с горем пополам, но разобрались с нейросетями и захотели приобщить к культуре своих родных, близких и друзей. Графиня, скрипя зубами, согласилась, правда, выдвинула встречные условия, дескать, отбор кандидатов на переселение только с помощью судового врача, дескать, империи не нужны дикие с интеллектом ниже 140. Не знаю, на что она надеялась, что парни не смогут подобрать таких кандидатов. Как выяснилось, надежда эта была напрасна. Так что, сейчас у нас на борту почти 50 выходцев с планеты, средний ки которых приближается к 150, Даже парочка уникумов с интеллектом под 200 нашлось, и ученые уже положили на них глаз, но думаю, что им не обломится. Слишком уж жесткие контракты заключила со всеми капитан, эта участь только нас семерых минула. Графиня даже Лиру пыталась затащить, но тут с самого верха ей пришла команда Ату, и она сдулась. Я тоже прошел тестирование, мне в этом помогли существа. Напрасно пиратский капитан кричал, что я хоть и тупой, но ментоактивный с индексом в 6. Тестирование показало, что интеллект у меня суть за 160, мне это тогда ни о чем не говорило, и ментоактивность только Е7. Хотя, мне кажется, что баронесса, и проводившая тестирование, что-то заподозрила, ведь недаром она попыталась провести ментосканирование, причем только двоим из нас, мне и Лире. Но существа быстро пресекли эти попытки. В общем, они все сделали, как мы и договаривались. Да и с установкой нейросети я не тороплюсь, именно по их настойчивому совету. Что-то они там проверят и исследуют. Кстати, существа, пока, остались со мной. Не все, но насколько я понял, трое, это точно, доктор, инженер и вроде как, капитан. Как высказался доктор, им интересно понаблюдать за новой цивилизацией, понять, чего она хочет и по какому пути развития идет. Ну и еще не все свои обязательства передо мной они выполнили, корабля-то у меня еще нет. Вот так вот мы и живем, парни и девушки, упорно учатся и осваиваются в новой жизни. Лира давит на баронессу, чтобы та установила ей нейросеть, а я все еще ворочу нос от всех предложений. Где-то с месяц назад у меня состоялся разговор с Ливелем, он никак не может определиться с тем, что ему делать дальше. Насколько я понял, служба в армии и флоте его не привлекает, вкалывать он тоже не хочет, вот и пришел ко мне за советом. Что я могу ему посоветовать, кроме как собрать свой наемный отряд и идти под крылышко местной СБ. Идея ему эта понравилась, правда насчет СБ, как я понял, не очень. С окончательным решением он пока не торопится, присматривается к своим землякам, хотя все они с островов и неплохо ему знакомы. В общем, подбирает себе соратников и строит планы. Боюсь, что в скором времени появится на просторах Содружества новый, высокоинтеллектуальный пиратский экипаж. Вот только зря он надеется увильнуть от работы на СБ, никуда не денется, чует мое сердце. В принципе, насколько я понял, Ливели и его экипаж никогда и не были стопроцентными пиратами, скорее они были идейными пиратами и грабили только тех, кого считали своими врагами. Так что, новых врагов им уже указали, пираты и работорговцы, дело осталось за малым, решиться. Примерно через полтора месяца, мы наконец-то снялись с орбиты планеты и отправились в империю Аратан. Путь нам предстоит совсем не близкий и должен растянуться еще на 3 месяца, а как теперь выяснилось, так и еще больше, потому как летим мы какими-то окружными путями, прячась от каждой тени и скрываясь сами от себя. Крейсер наш, хоть и не ветеран, но уже и не юноша, да и устарел на пару поколений. Как я узнал, это должен был быть его последний поход, а потом корабль должны были списать и отдать, после кое-каких конверсионных работ, в народное хозяйство. Надо, кстати, подсказать Ливелю мысль, попробовать отжать его себе, много за него не попросит. А я, изучив его вдоль и поперек, да еще и используя диагностических дроидов, пришел к выводу, что мне он не подходит. Мне надо что-то поменьше, но с большей автономностью, потому как, во-первых, летать я собираюсь в гордом одиночестве, ну, разве что подружку какую заведу, на пару перелетов, а во-вторых, я решил, чем буду заниматься в новой жизни. Раз уж тут есть целые станции, персонал которых занимается изучением наследия предков, то и для меня в этой нише занятие найдется, тем более, что поиск и изучение артефактов оплачивается очень хорошо, и тут у меня будет неоспоримое преимущество перед коллегами и конкурентами. Есть, правда, один минус в такой работе, это обязательная регистрация в СБ. Короче, работать буду под колпаком. Да и хрен с ним, в этой жизни идеал недостижим, зато буду предоставлен сам себе, лети куда хочешь, делай что хочешь, сам себе голова. Вот поэтому я и просиживаю целыми днями в корабельном информационном центре, подбираю себе корабль, а заодно и изучаю местное общество, жизнь в нем, нравы и обычаи, ну и историю империи и содружества штудирую. С Лирой я поговорил в тот же день, когда ко мне прибежала докторша. Ну, что сказать, я ожидал худшего. Девушка просто устала, устала от неопределенности, устала ждать, наблюдая, как ее подруга уже осваивает новые знания, а иногда и оказывает помощь больным или раненым. Пришлось ей все рассказывать, все, что узнал от баронессы, и насчет специальной и жутко редкой и навороченной нейросети, и насчет института, и насчет графского достоинства, и ученых империи, спалатов и аграфов. В общем, загрузил девушку по полной. Уходя от нее, я оставил ее в тяжких думах, молодая еще совсем, почти девочка, и столько на нее свалилось, я же ничего скрывать не стал, даже то, что выйти замуж за понравившегося ей мужчину совсем не светит, тут уже попахивает евгеникой, выведением сверхчеловека. Правда, перед уходом я немного подсластил ей пилюлю, пообещав перед расставанием сделать пару подарков, только предупредил, чтобы никогда и никому не говорила, откуда у нее это. В чем девушка меня клятвенно и заверила. Наш перелет протекал тихо и, я бы даже сказал, обыденно, вот только меня это совершенно не устраивало. Я прекрасно понимаю, что как только рандеву с вышедшей к нам навстречу эскадрой состоится, то ни о какой свободе я уже и мечтать не смогу. Я не могу находиться постоянно рядом с Лирой, да и никто мне этого не позволит, если ее уже объявили национальным достоянием, то и присматривать за ней будут соответственно, а значит, рано или поздно, но ей проведут ментосканирование, хотя бы для того, чтобы вытянуть из нее методику обучения псионов, и к этому времени я уже должен находиться так далеко, чтобы меня никто и никогда не нашел. Местные почему-то считают, что вся жизнь крутится только в содружестве, абсолютно игнорируя фронтир, как они называют огромные области пространства вокруг этого своего образования. А ведь даже в их галактическом интернете достаточно много информации, чтобы понять, что не все так радужно. Время от времени со стороны этого самого фронтира в содружество вторгаются флоты завоевателей, там возникают и разрушаются целые империи, практически ничем не уступающие центральным системам. Содружество вынуждено держать на своих границах тысячи боевых кораблей, якобы защищая население от пиратов, но в то же время посылая во фронтир экспедиции и дипломатические миссии. Меня все больше и больше начинает интересовать эта часть галактики. Может быть, в какой-то мере фронтир и зависим от содружества, но в большей мере чисто технологически. А по освоенным планетам, людским и сырьевым ресурсам, фронтир уже давным-давно обогнал и центральные системы, и все содружество в целом. Если вот прямо сейчас что-то произойдет и полностью нарушится связь между этими двумя образованиями, то навряд ли содружество выживет. А вот фронтир, я в этом не сомневаюсь, конечно, немного просядет, но в любом случае уцелеет и пройдет не так уж и много времени, но поднимется и будет дальше развиваться. В общем, куда податься, когда у меня будет корабль, я уже решил, теперь дело встало за малым, за тем самым кораблем. Нам остался последний прыжок, длинный в пару недель, и на расстоянии в 28 световых лет, когда док порадовал меня известием, что они закончили исследование тех 5 нейрокомплектов, что я скинул в свою сумку, они достались мне от пиратов. А вообще-то, что-то странное происходит с существами и сумкой, они там резвятся как хотят. Оказывается, что они получают доступ ко всему, что я туда складываю, и распоряжаются моим имуществом, как своим собственным. Пока, правда, все на пользу мне, любимому. Серж, мы закончили исследование тех образцов нейросетей и имплантов, что ты нам предоставил. Если брать все в комплексе, то нам уже давно известен такой подход к расширению возможностей организма разумных. Скажу прямо, Этот путь тупиковый и не позволяет разуму полноценно развиваться. Но это ваш выбор, и мы его уважаем. Так вот, если честно, то мы в некотором затруднении. Как я уже сказал, общая концепция нам известна, вот способ ее реализации и используемые алгоритмы. Такое ощущение, что это или диверсия, направленная против разумных этой части галактики, или же создатели этих устройств имели в своем распоряжении какую-то убогую, раннюю версию этого устройства. Начнем с того, что единое устройство разбито на независимые модули, которые объединяются в единое целое посредством нанитов, фабрикой которых и выступает основная часть этого комплекса. Так, дальше. Комплекс явно неполный, и в нем не хватает нескольких ключевых узлов, которые заменены вообще на черти что, как ты говоришь. Это модули подчинения и подавления сознания. В обычных условиях эти модули находятся в спящем режиме, но по определенному, довольно сложному сигналу пробуждаются и практически моментально выходят на максимум своей производительности. Ошейник. Строгий ошейник. Что, извини. Я говорю, что все, что ты мне сказал, напоминает строгий ошейник. А ты знаешь, Серж, очень похоже, только здесь уровень исполнения совершенно другой, намного выше. Ну это и так ясно. Ладно, а что ты там говорил про отсутствие некоторых важных узлов? Скорее не отсутствие, а их подмена. Но давай начнем с самого начала. И начнем с недостатков. Использование в качестве основы нейросети нанитов не оправдано с точки зрения оптимального энергопотребления и безопасности. Неудачная архитектура разделения единого комплекса на независимые модули нейросети и имплантов создает дополнительную нагрузку на нейронные связи, хотя эту проблему создатели комплекса смогли немного заретушировать, укрепив связи все теми же нанитами. Дальше. Жесткое программирование нанитов приводит к ограниченности выполняемых ими функций. В предоставленных тобой образцах отсутствует модуль ментального управления, хотя из рекламных объявлений мы знаем, что в более новых моделях этот модуль присутствует и обозначен как модуль мысли связи. Также, в предоставленных тобой образцах отсутствует модуль усиления ментальной активности, что приводит к резкому сокращению ментальных возможностей оператора. Теперь о преимуществах. В имеющихся образцах реализован, ранее нам неизвестный, модуль постоянной диагностики и восстановления организма разумного носителя. Прошу заметить, именно разумного. Также имеется нанофабрика репродуцирования основных гормонов и антител, что значительно повышает сопротивляемость организма к ядам и отравляющим веществам, а также препятствует развитию и размножению агрессивной микрофауны. Док, к чему ты мне все это сообщаешь? Серж, нам удалось, опираясь на известную нам информацию и предоставленные образцы, совершенно новую нейросеть, на несколько порядков превосходящую известные в Содружестве образцы. Мы даже позаботились о ее маскировке, под уже имеющиеся аналоги. И что же вы там изобрели? Мы нивелировали известные недостатки, при этом сохранив все преимущества, значительно их усилив. В качестве основного строительного материала нашей нейросети мы использовали бионониты, уже имеющиеся в твоем организме. Взяв за основу имеющиеся у тебя образцы модулей усиления ментальной активности, мы внедрили аналогичный модуль, но уже нашей разработки, в новую нейросеть, что позволило поднять его производительность на 34%. Также нам удалось совместить уже имеющийся у тебя модуль ментального управления с нашей нейросетью, при этом переведя его из мента-информационного состояния в физическое. Предполагая, что собственных расчетных мощностей твоего мозга и мощностей, заложенных в нейросеть, тебе может не хватить, мы разработали модуль роста. Теперь наша нейросеть в состоянии выращивать из клеток носителя все необходимые дополнительные модули. Но для этого носитель должен будет снять мента-информационную матрицу необходимого модуля. Для этих целей мы внедрили в уже имеющийся в нейросети модуль ментального управления несколько дополнительных функций, такие как: первое, снятие и анализ мента-информационной матрицы с объекта, второе, анализ имеющейся мента-информационной матрицы, третье, копирование мента-информационной матрицы объекта и четвертое, воспроизведение мента-информационной матрицы объекта. Наши действия привели к тому, что вышеуказанный модуль самообновился до пятого уровня. Так что, если к тебе попадет какой-то имплант, то ты, скопировав его мента-информационную матрицу, сможешь вырастить его для себя самостоятельно, при этом удалив вредные функции. В настоящий момент для выращивания доступны биоаналоги имплантов на интеллект, на память и на скорость прохождения нейросигналов. К сожалению, нам не удалось воспроизвести на биооснове имплант, усиливающий и укрепляющий костно-мышечную ткань. Но это полностью автономный имплант. Основная его функция – это производство и внедрение в скелет и мышечную ткань нанонитей и нанотрубок. Ты ведь уже понял всю ущербность данного импланта, который оставляет без внимания суставы, связки и сухожилия, а также стромальные ткани внутренних органов. Нам удалось ликвидировать этот недостаток путем расширения номенклатуры этого импланта. Теперь имплант будет производить и внедрять помимо всего прочего еще и наносить укрепляющую внутренние и внешние стенки кровеносных сосудов, эпителиальные тела внутренних органов и значительно повысит эластичность суставов, связок и сухожилий. Док, а зачем ты мне все это рассказываешь? Да я и половины из всего этого не понял. Чтобы ты знал, чем располагаешь. Тем более, что мы таким образом подготовили не одну нейросеть, а все 5 имеющихся у тебя комплектов. Но главное не это. С нами вышли на связь, мы должны немедленно тебя покинуть. Подожди, не перебивай, мы знаем, что еще не все взятые на себя обязательства мы выполнили, но так уж получилось. Поэтому инженер подготовил для тебя, как ты любишь говорить, артефакт. Это одноразовое устройство, способное воссоздать сложносоставный объект по его темпо-информационной матрице. К сожалению, мы не смогли добиться от артефакта обещанных тебе размеров восстанавливаемого объекта. Слишком много энергии для этого надо. Максимальные размеры восстанавливаемого объекта должны уложиться в 0,05 световой секунды. Извини. Жаль, конечно, что вы должны уйти, я к вам за это время привык. Всегда приятно знать, что за тобой стоит кто-то могучий и мудрый, который прикроет, поможет, предостережет от ошибок. У меня к вам еще так много вопросов, столько всего неясного, даже, можно сказать, пугающего. Но я все понимаю. Когда вы уйдете? Несколько дней у нас еще есть, да и не все исследования мы еще завершили. Я сказал тебе это для того, чтобы ты подумал и сообщил нам, что мы еще можем для тебя сделать. Может быть, какие-то вопросы? Вопросов у меня к вам воз и маленькая тележка, а самый главный, как мне скрыть свои реальные показатели. Я бы рекомендовал тебе срочно установить нашу нейросеть. Пока мы здесь, мы тебя прикроем. А потом, просто выстави на нейросети все устраивающие тебя данные, и никто не сможет узнать реальные твои показатели. Я ведь так понимаю, что больше всего тебя беспокоит твой индекс ментоактивности. Да, на сегодняшний день, это самая моя большая проблема. Очень, знаешь ли, не хочется превращаться в птичку в золотой клетке или подопытную крысу. А что, нейросеть может реально изменить мои данные? Изменить? Нет. Повысить твои ментальные возможности, на короткий промежуток времени, да. Изменить? Нет. А вот обмануть местное оборудование – легко. Это хорошо. Док, я надеюсь, что вы мне оставите свой анализатор. Он был создан персонально для тебя, так что он останется у тебя. Но ты упустил один момент. Я же тебе говорил, что мы добавили в твою нейросеть функцию анализа и снятия мента-информационной матрицы объекта. Любого объекта. Так что, по сути, этот анализатор тебе и не нужен вовсе. Твоя нейросеть тебе его полностью заменит. Более того, в артефакте несколько урезанная база данных, он может распознать объект и на этом все. В твою же нейросеть мы, после ее разворачивания, если успеем, еще и загрузим полную базу, которая не только сможет определять тот или иной объект по его мента-информационной матрице, но и выдаст тебе информацию о пользовании им. Это своего рода специальная база знаний, с которыми ты уже знаком. Ну, ты не глупый, там разберешься. Понял. Тогда я побежал. Куда? Нейросеть устанавливать? А то вдруг у вас что-то поменяется и вам придется уйти немного раньше, я тогда останусь без очень вкусной плюшки. А я ничего подобного допустить не могу. Тоже верно. Сегодня пошел 6-й день, как мне установили нейросети, 3-й, как я остался один. Нет-нет, не в том смысле, что проснулся утром, а вокруг никого, просто 3 дня назад ушли существа. Ушли навсегда и бесповоротно. У меня до сих пор стоит перед глазами лицо баронессы, полное сочувствия и сострадания, а рядом расширенные глаза Лиры, вот-вот готовой расплакаться. Я еще лежу в медкапсуле, этаком медицинском комбайне, который в автоматическом режиме может и нейросеть установить, и аппендикс вырезать, и операцию на головном мозге провести, и слышу, как Аслана выговаривает Лире. Вот видишь, до чего может довести использование вторичных нейросетей. А ведь эта нейросеть практически идеально прошла все тесты, по всем показателям она была на 100% готова к установке. Смотри, видишь эти пики на графике? Это значит, что ни одна точка подключения дополнительного оборудования не работает. Теперь сержу или нейросеть менять, или забыть об имплантах. И ладно бы, бездна с ней, с нейросетью, но ведь мозгу, при удалении этой, будет нанесен непоправимый ущерб. Пройдут даже не годы, десятки лет, прежде чем результаты установки вторичной нейросети нивелируются. Теперь ты понимаешь, почему я не хотела тебе ничего устанавливать. Твой мозг уникален, и было бы преступлением уродовать его тупым железом. Вот прилетим в столицу, там лучшие, самые грамотные и подготовленные доктора, там аграфы из палаты, они вырастят тебе нейросеть из твоих же клеток. Ее будет невозможно снять или отключить, она усилит все твои природные возможности. А с Сержем, увы все. Дай боги, чтобы он теперь хотя бы сохранил то, что имел, ни о каком развитии теперь не может идти и речи. Кто же мог подумать, что он выберет именно эту, кривую нейросеть? Может быть, она даже и не вторичная, а третичная, или вообще, не дай боги, снята с трупа. Хорошо еще, что Эн не стал сразу и импланты устанавливать, тогда я бы лично, за его жизни кредо не дала. Тогда, услыхав эту речь, я не на шутку испугался и только ехидные смешки Дока, в моей голове, немного меня успокоили. Еще сутки меня продержали в медсекторе, каждые 2-3 часа поднимая и заставляя укладываться в медкапсулу, баронесса все что-то там проверяла и колдовала. Но в итоге, тяжело вздохнув, она вынужденно констатировала, что больше держать меня под меднаблюдением смысла нет. На основные команды нейросеть успешно реагирует, а большего она сделать не может. Следующие сутки я, под руководством дока и инженера, осваивал свой девайс и учился им пользоваться. Запустил процедуру выращивания аналогов имплантов на интеллект, память и скорость реакции. А потом они ушли, я даже спасибо и прощайте не успел им сказать, просто 3 дня назад я проснулся и понял, что все, я остался один, представлен сам себе. Первые 2 дня я еще трепыхался, пытался заниматься с нейросетью, изучал ее возможности, как-то экспериментировал. А вот сегодня проснулся, прислушался к себе и понял, что ничего не хочу. Хочу тупо поваляться в постели, может быть, посмотреть местный аналог телевидения, ну и что, что в записи, я-то ничего этого еще не видел, для меня все это новинки кинопроката. В общем, решил устроить себе выходной, заслужил я или нет, тем более, что по расчетам, до места рандеву нам осталось лететь всего 3 дня. А потом, боюсь, что таких тепличных условий существования у меня уже не будет. Ладно, если на нас на всех махнут рукой и примут за нагрузку к Лире, а если заинтересуются, если потащат всех на ментосканирование, начнут проводить углубленные тесты. Ведь спалюсь, как пить дать, спалюсь. И пусть нейросеть вполне, с виду, стандартная, но кровь-то моя полная каких-то там бионанитов никуда не делась. Вот значит и посвящу сегодняшний день прорабатыванию своей легенды, а заодно приготовлю для Лиры обещанные подарки. Итак, с чем я могу безболезненно расстаться? Во, идея, а подарю-ка я ей один из своих лечебных камней, а лучше парочку, благо, что у меня из пары десятков, готовился к своему уходу я очень основательно. Зачем ей два? Ну тут все просто, если вскроется моя аномалия с кровью, то я честно все расскажу, дескать попал в сильный пожар, обгорел, был на грани жизни и смерти, вот мол и воспользовался волшебным камнем жизни. Где взял? Так в лесу нашел. Пусть ищут, если хотят. Вот только скорее всего у Лиры один заберут, оба не рискнут, это уже им потом боком может выйти, не станут они с девочкой сильно ругаться, да и я ей намекну, что с одним она вполне может и расстаться. Что еще можно подарить? А, пожалуй, и все, хватит. И едва я только принял это решение, как на меня накатила тошнота и мгновенная потеря ориентации. Уже прекрасно знакомые симптомы, это мы что, вышли из гиперпространства, но нам еще в нем лететь 3 дня. И тут меня с койки сорвал вой сирены. Твою мать, боевая тревога. Похоже, мы попали. Благодаря своему неопределенному положению на корабле, я не вхожу ни в один расчет, ни по аварийной, ни по боевой, ни еще по какой тревоге. Моя задача, в случае чего, обрядиться в выданный скафандр и оставаться на месте, не покидать своей каюты, чтобы не происходило. Вот только благодаря существам, у меня так и остался полный доступ ко всем системам крейсера и получая на нейросеть информацию напрямую от основного, управляющего, из киносудна, я в курсе происходящего и оно мне совсем не нравится. Судя по всему, нашу бравую капитаншу опять застали со спущенными штанами. Кто-то знал, или просчитал маршрут нашего движения и подготовил превосходную засаду. 3 боевых корабля, 2 которых классом выше нашего и 1 корвет, по идентификации Искина. Причем если средние крейсера всего лишь на 2 поколения превосходят наш, то есть вполне современные, если не сказать больше, то вот корвет полностью выбивается из этой линейки. Искин утверждает, что это корабль постройки аграфов, как минимум 12-го поколения и он даже еще более опасен, чем его коллеги. Стала понятна и причина нашего преждевременного выхода из гиперпространства. Глушилка гипера, как ее называют местные, сложнейшие устройства, создающие помехи в гиперпространстве и нарушающие работу гипердвигателя. И если верить Искину, то расположена она как раз на том самом корвете. Даже я, человек весьма далекий от космических боев, могу с уверенностью заявить, что шансов у нас нет, абсолютно. Остается только подороже продать свою жизнь и свободу, ну или, сбежать. Странно, прошло уже почти 2 часа, как нас выдернуло из гиперпространства, нас явно заметили, но до сих пор не обстреляли, не вышли на связь и не выдвинули никаких требований. Чего они ждут? Играют на нервах, испытывают наше терпение. А может, готовит какой-нибудь сюрприз. Хотя, какой сюрприз они нам могут еще преподнести, разве что извиниться за доставленные неудобства и улететь. Вот это будет сюрприз так сюрприз, все сюрпризом сюрприз. Серж, срочно пройдите в рубку. Вырвало меня из размышлений сообщение на нейросеть. Рубка встретила меня прямо-таки звенящей тишиной и какой-то наэлектризованной атмосферой. Прямо-таки чувствуется, что еще совсем недавно здесь бушевали совсем не шуточные страсти. Я осмотрелся. Капитан, Левиль, 2 его офицера-корсара, Лира и баронесса. Странный набор в рубке боевого корабля, который в любой момент может вступить в бой с превосходящими силами. Серж, у нас тут сложилась очень неприятная ситуация. Нас принудительно вырвали из гиперпространства. Начало, графиня-капитан. Засада. Да, вы уже выяснили, чьих это рук дело. Нет, но это только вопрос времени. Цель засады нам, да и вам прекрасно известна, это Лира. У меня приказ, любыми доступными средствами обеспечить ей безопасность и сохранить ее жизнь.